Невольный. Тогда где, скажи мне, взять хороший меч? Не хуже того, который украли. Или даже лучший. Есть, конечно, мастера оружейного дела. Может, и нашелся бы у них какой приличный клинок на складе. Но мне необходим меч, подогнанный к руке, кованный и выполненный на заказ. Это занимает несколько месяцев, а бывает, что и год. У меня нет столько времени. Однако хоть каким-то мечом ты должен обзавестись, резонно заметил Барт. И по мне как можно быстрее. Что же остается? Может... Лютик понизил голос, осмотрелся. Может... Может, Каэр Морхен? Там наверняка? Разумеется, прервал Геральт, сжимая челюсти. А как же? Там по-прежнему есть достаточно клинков. Полный выбор, включая серебряные. Но это далеко, и нет почти ни дня без грозы и ливня. Реки поднялись, дороги размыло. Поездка заняла бы у меня около месяца. Кроме того... Он пнул со злости брошенное кем-то дырявое лукошко. Я позволил себя обокрасть, Лютик. Одурачить и обокрасть, как последний олух. Весемир высмеял бы меня нещадно. Друзья, если бы в тот момент оказались в крепости, тоже не упустили бы случая посмеяться надо мной вдоволь. Нет, это не входит, черт возьми, в мои планы. Я должен справиться иначе. И сам. Они услышали звуки флейты и бубна. Вышли на площадку, на которой располагался овощной рынок, и группа вагантов давала представление. Репертуар исполняли предобеденный, то есть примитивно глупый и совсем не смешной. Лютик шагнул между прилавками и с достойными восхищения, но неожиданными для поэта познаниями, тотчас же занялся оценкой и дегустацией красующихся на прилавках огурцов, свеклы и яблок, всякий раз заводя дискуссии и флирт с торговками. «Квашеная капуста!» — известил он, набирая названную из бочки с помощью деревянных щипцов. «Попробуй, Геральт. Чудесная, правда? Такая капуста — вкусная и полезная вещь. Зимой, когда недостаток витаминов, она защищает от цинги. Кроме того, является прекрасным антидепрессивным средством». «Как это?» «Съедаешь гарниц квашеной капусты, запиваешь гарнцем кислого молока, и вскоре депрессия становится наименьшей из твоих забот. Ты забываешь о депрессии. Порой надолго». «К кому это ты так присматриваешься? Что это за девица?» «Знакомая. Подожди здесь. Перекинусь с ней пары слов и вернусь». Замеченной девушкой была Мозаик, которую он видел у Литты Нейт. Робкая, гладко прилизанная ученица-чародейки. В скромном, но элегантном платье цвета палисандра и катурнах на высокой подошве, в которых ступала весьма грациозно, несмотря на неровную мостовую, усыпанную скользкими овощными отходами. Ведьмак подошел, застав ее у лавки с помидорами, которые она складывала в корзину, повешенную дужкой на сгибе локтя. «Привет». Она слегка побледнела, увидев его, несмотря на без того бледную кожу. А если бы не прилавок, то отступила бы на шаг или два. Сделала движение, словно хотела скрыть корзину за спиной. Нет, не корзину. Руку. Она скрывала предплечье и ладонь, плотно обернутую шелковым платком. Он не упустил этого сигнала, и необъяснимый импульс заставил его действовать. Геральт схватил руку девушки. «Отпусти», — шепнула она, пытаясь вырваться. «Покажи. Я настаиваю». «Не здесь». Она позволила проводить себя подальше от рынка, в место, где они могли быть хоть немного наедине. Ведьмак развернул платок. И не смог сдержаться. Выругался. Длинно и грязно. Левая ладонь девушки была перевернута. Перекручена в запястье. Большой палец торчал влево. Верхняя сторона ладони была направлена вниз. А внутренняя сторона кверху. Линия жизни длинная и четкая, оценил он машинально. Линия сердца отчетливая, но неровная и прерывистая. «Кто тебе это сделал?» «Она?» «Ты!» «Что?» «Ты!» — вырвала она ладонь. «Ты использовал меня, чтобы над ней подшутить! Она такое безнаказанным не оставляет!» «Я не мог...» «Предвидеть?» — взглянула она ему в глаза. Он неверно ее оценил. Она не была застенчивой и боязливой. «Ты мог и должен был. Но ты предпочел поиграть с огнем. Оно хоть того стоило? Получил удовлетворение?» Поправил самочувствие. Было чем похвалиться в кабаке перед приятелями. Он не ответил. Не находил слов. А Мозаик, к его изумлению, внезапно улыбнулась. «Я не держу на тебя зла», — сказала она раскованно. «Меня и саму развеселила твоя игра. Если бы я так не боялась, то засмеялась бы. Отдай корзину, я спешу. Мне еще нужно сделать покупки. И у меня назначена встреча с алхимиком». «Подожди, этого нельзя так оставить». «Прошу». Голос Мозаик слегка изменился. «Не вмешивайся. Только сделаешь хуже». «А мне», — добавила она спустя минуту, — «и так еще повезло. Она отнеслась ко мне милосердно». «Милосердно?» «Она могла мне выкрутить обе ладони. Могла выкрутить стопу, пяткой вперед. Могла стопы поменять, левую на правую и вице-верса, противоположным образом. Я видела, как она другим такое делала». «А это?» «Больно? Недолго. Потому что я почти тотчас же потеряла сознание». «Что ты так смотришь?» «Так и было. И надеюсь на то же самое, когда она мне ладонь будет выкручивать обратно. Через несколько дней, когда насытится местью». «Я иду к ней. Сейчас же». «Плохая идея. Ты не можешь...» Он прервал ее быстрым жестом. Услышал, как шумит толпа. Увидел, как она расступается. Ваганты перестали играть. Заметил Лютика, подающего ему издалека резкие отчаянные знаки. «Ты, ведьминская зараза! Я вызываю тебя на поединок! Мы будем биться!» «Чтоб меня, дьявол! Отойди, Мозаик!» Из толпы вышел низкий и коренастый тип в кожаной маске и кирасе из кюир-буи, укрепленной бычьей кожи. Тип, покачивая трезубцем в правой руке, внезапным движением левой развернул в воздухе рыбацкую сеть, замахал и затряс ею. «Я Тантон Зрога, именуемый Ритиарием. Я вызываю тебя на бой, ведь...» Геральт поднял руку и ударил его знаком Аарт, вложив в него столько энергии, сколько мог. Толпа закричала. Тантон Зрога, именуемый Ритиарием, взлетел в воздух и, дрыгая ногами, опутанный собственной сетью, снес с собой прилавок с баранками. Тяжело грохнулся о землю и с громким звоном врезался головой в чугунную статую сидящего на корточках гнома, неизвестно для чего выставленную перед магазином, предлагающим портновские аксессуары. Ваганты наградили полет громогласными аплодисментами. Ритиарий лежал, живой, хотя признаки жизни подавал слабые. Геральт не спеша подошел и с размаху пнул его в область печени. Кто-то поймал его за рукав. Мозаик. «Нет, я прошу. Пожалуйста, нет. Так нельзя». Геральт попинал бы рыбака еще, потому что хорошо знал, чего нельзя, что можно, а что необходимо. И спуску в таких делах не привык давать никому. Особенно людям, которых никогда не пинали. «Я прошу», — повторила Мозаик, — «не отыгрывайся на нем. За меня, за нее и за то, что ты сам утратил». Он послушался, взял ее за плечи и взглянул в глаза. «Я иду к твоей мэтрессе», — объявил он жестко. «Это нехорошо», — покрутила она головой. «Будут последствия». «Для тебя?» «Нет, не для меня».